Глава 38. Я следовал за Девера из комнаты в комнату. Она осматривала все виденное раньше. Покраску стен, еще свежую. Диванчик и кресло в гостиной, еще новое. Недавно купленный телевизор, новомодный видеомагнитофон. Даже кастрюли и сковородки, ножи и вилки, да и все кухонные принадлежности были без царапин и зазубрин, появляющихся при длительном пользовании. В стенном шкафу не было нарядов, приобретенных раньше двух сезонов. Никаких старых бальных платьев, напоминающих о школьном или студенческом выпускном бале и помещенных в пластиковые футляры. Никакой чарлидерской экипировки, никаких семейных фотографий, никаких памятных подарков, никаких старых писем, никаких затасканных набивных животных игрушек спутников детских лет. «А какое это имеет значение?» – спросила Деверо. «Ведь в конечном счете она же была просто случайной жертвой». «Она представляла собою нечто вроде какого-то обрывка», – сказал я. «Я таких не люблю». «Она уже жила здесь, когда я вернулась в город. Я никогда не задумывалась о ней. Считала, что люди постоянно приезжают и уезжают. Это же Америка». «А вы слышали что-либо о ее прошлом?» «Ничего». «Никаких сплетен или домыслов?» «Вообще ничего». «Она работала?» «Нет». «А акцент?» «Возможно, она со Среднего Запада. Скорее, из южной его части. В общем, из центра страны. Я всего-то один раз с нею разговаривала». «Вы дактилоскопировали труп?» «Нет. А зачем? Мы же знаем, кто она такая». «Да неужели?» «Но сейчас уже слишком поздно». Я утвердительно кивнул. Сейчас кожа с пальцев Чапман будет сходить с мышц, как старая мягкая перчатка. Она будет морщиниться и рваться, словно намокший бумажный пакет. «У вас есть с собой в машине набор для снятия отпечатков пальцев?» – спросил я. Шериф отрицательно покачала головой. «У нас отпечатками пальцев занимается Батлер, другой мой заместитель. Он прошел специальный курс по повышению квалификации сотрудников полиции». «Вам надо прислать его сюда. Он может найти и снять отпечатки в доме». «Но они же не все будут ее». 9 из 10 точно будут. Ему надо начать с коробки с тампонами». «Ее наверняка не будет ни в каких картотеках. С чего бы ей в них оказаться? Она же была подростком и не служила ни в армии, ни в полиции». «Не рискнешь, не выиграешь», — ответил я. Когда мы дошли до середины кругового объезда в конце улицы, Девера воспользовалась радиосвязью, установленной в ее машине. Ей надо было сделать рокировку. Пеллегрино должен был заменить Батлера, наблюдавшего за воротами Келхэма. Вернувшись, она сказала: «Он будет через 20 минут, а мне надо возвращаться на работу. Вы можете подождать здесь, но не волнуйтесь, Батлер сделает все так, как надо. Он здравомыслящий и дельный работник». «Более дельный, чем Пеллегрино». «Кто угодно более дельный, чем Пеллегрино. Моя машина более дельная, чем Пеллегрино». «Вы поужинаете со мной?» – спросил я. «Я задержусь на работе допоздна». «До скольких?» «Возможно, до 9. 9. Это нормально». «Вы платите?» «Даже не сомневайтесь». Элизабет секунду помолчала. «Как на свидании?» – спросила она. «А почему бы и нет?» – ответил я. «В городе всего один ресторан, и так или иначе нам все равно придется есть вместе». «Хорошо», – согласилась она. «Ужинаем в 9 часов. Спасибо». А потом добавила: «Только не брейтесь, ладно?» «А почему?» – спросил я. «Вы и так хорошо смотритесь», — ответила Деверо, и сразу уехала. Я, оставшись дожидаться Батлера, уселся в одно из кресел-качалок, стоявших на пороге главного входа в дом Дженнис Мэй Чапман. Обе старые дамы наблюдали за мной с противоположных сторон улицы. Заместитель шерифа появился в пределах отведенных ему 20 минут. Он приехал на такой же машине, на какой ездил Пеллегрино, и оставил ее на том же месте, где до этого стояла машина Деверо. Он вылез из салона и, обойдя автомобиль, остановился у багажника. Высокий, хорошо сложенный мужчина в возрасте от 20 до 30 лет. У него были слишком длинные для копа волосы и квадратное волевое лицо. На первый взгляд, Батлер не казался человеком, командовать или управлять которым легче, чем кем-либо другим, живущим в этом мире. Но, может быть, и такое возможно. Вынув из багажника черную пластиковую коробку, он пошел ко мне по проезду, ведущему к дому Чапман. Я, поднявшись с кресла, протянул ему руку. Всегда лучше проявлять вежливость. «Джек Ричер», — представился я, — «рад нашему знакомству». «Гизер Батлер», — ответил он. «Гизер Батлер. Английский рок-музыкант, участник легендарной группы Black Sabbath». «В самом деле?» «Да, в самом деле». «Вы играете на бас-гитаре?» «Если б вы знали, сколько раз я слышал этот вопрос». Ваш отец был фаном группы Black Sabbath? И мама тоже. А вы? Он утвердительно кивнул. Я собрал все их пластинки. Мы вошли в дом. Батлер остановился посреди прихожей и огляделся. Здесь необходимо снять только ее отпечатки, ничьи больше, объяснил я ему задачу. Дабы избежать путаницы, уточнил он. Нет, подумал я, чтобы избежать помех от парня из батальона «Браво». Побережешься вовремя, ни о чем потом не пожалеешь. Да, произнес я вслух, для того, чтобы избежать путаницы. Шеф сказала, чтобы я начал с ванной комнаты. Отличный план, согласился я. Зубная щетка, тюбик зубной пасты, коробка с тампонами, иными словами, сугубо личные вещи. Вещи, положенные в коробке или завернутые в целлофан, и лежащие в шкафчике. Вещи, которые больше никто не должен трогать. Я ступил назад, чтобы не мешать, но тем не менее пристально следил за его работой. Специалистом он был классным. Ему хватило 20 минут на то, чтобы получить 20 хороших отпечатков. Все большие и четко овальные, и все, по всей вероятности, женские. Мы выбрали те, что были, на наш взгляд, наиболее информативными образцами, после чего он собрал свои инструменты и довез меня до города. Я вышел из машины Батлера возле ведомства шерифа и направился в южную сторону к отелю. Дойдя до него и остановившись на тротуаре, я всеми силами пытался справиться с дилеммой. Я чувствовал, что должен пойти и купить себе новую рубашку, но не хотел, чтобы Деверо восприняло этот ужин как нечто большее, чем просто ужин. То есть, если уж говорить по правде, именно этого я и хотел, но в то же время нельзя было показывать ей, что я жду этого события. Не хотелось, чтобы она чувствовала себя вовлеченной во что-то, да и показывать себя чрезмерно пылким тоже не стоило. Но в конце концов я решил, что рубашка – это всего лишь рубашка, и, приняв такое решение, перешел на другую сторону Мейн-стрит и посмотрел на то, что предлагали магазины. Большинство из них уже закрывались. Было уже начало шестого. Я нашел 3 магазина товаров для мужчин, пройдя немного южнее от того места, где я пересек улицу. Я не встретил ничего, на чем можно было бы задержать взгляд. В витрине была выставлена куртка, сшитая из синтетического материала. Она светилась и блестела при свете. Можно было подумать, что нитки, из которых соткали ткань, были получены из каких-то радиоактивных отходов. Единственным местом, куда я мог еще пойти со своей проблемой, оставалась аптека. И я, не желая приходить на ужин в футболке за $1, вошел туда и огляделся. Здесь выбор был намного шире, хотя многие изделия были комбинированными, то есть сшитыми из разных по цвету тканей. Но было много и обычных штатских вещей. Пожилой человек, стоявший за прилавком, казалось, был счастлив показать мне все свои товары. С его шеи свешивался сантиметр, выполнявший роль значка с названием офиса, как будто стетоскоп, который врач все время носит на шее. Он ничего не сказал, но, как мне показалось, понял, что я ищу именно рубашку. Аптекарь не хмурился и не выражал недовольства или нетерпения, не улыбался и не кивал, пока я перемещался от одной кипы одежды к другой. Он воспринимал меня так, будто я играю в комнатную игру. Ищу что-то, а остальные игроки направляют меня криками «теплее» и «холоднее». Неожиданно мне на глаза попалась белая рубашка с пуговицами, сшитая из плотной хлопковой ткани. Окружность по вороту была 18 дюймов, а длина рукава 37. Как раз мой размер. Я положил выбранную рубашку на прилавок и спросил, подойдет ли она для работы в офисе? «Конечно, сэр, это именно то, что надо», — ответил мужчина за прилавком. «А произведет ли она впечатление на особу, с которой я собираюсь ужинать?» «Я думаю, сэр, для этого вам следует надеть что-то потоньше. Может быть, лучше в крапинку». «Значит, эту рубашку вы не посчитали бы подходящей для официальной встречи?» «Нет, сэр, отнюдь нет». «Отлично, именно ее я и беру». Она обошлась мне дешевле, чем розовая рубашка в магазине на базе. Пожилой продавец завернул ее в коричневую бумагу и, как маленькую посылку, заклеил на стыках скотчем. Взяв пакет, я перешел на другую сторону улицы. Я решил отнести рубашку в номер и вошел в отель как раз в тот момент, когда хозяин собирался подниматься по лестнице. Услышав, что дверь открылась, он обернулся и, увидев меня, остановился. Он задыхался и с трудом смог произнести: «Ваш дядя снова на телефоне?»